Глава 179. Банкет. Убив двух зомби дополнительными навыками, Юй достал револьвер Стингер 2 и сделал еще три выстрела в находившихся под ним H1. Однако из-за высокой скорости полета Сяо Цина, его точность дала сбой, попав в двух L2, несших на себе дальнобойных зомби. И только один выстрел уничтожил зомби H1. Понимая, что в полете немного то стреляет, Юй взмахом одной руки убрал револьвер, а взмахом другой достал несколько гранат и сразу же бросил их в группу магических зомби. В толпе зомби раздался ряд взрывов, которые уничтожили как минимум 7 или 8 зомби L2 и H1. Однако после этих взрывов Юй неожиданно почувствовал опасность и сразу же, похлопав своего крылатого питомца, крикнул: «Лети вверх со всей скоростью!» Получив приказ, Сяо Цин немедленно взмахнул крыльями и, начав стремительно набирать высоту, казалось бы, прыгнул в небеса. Взлетев повыше, Юй оглянулся и увидел, что через место их недавнего расположения пролетела куча огненных болидов. А если бы они не отлетели, то часть этих ударов досталась бы Сяо Цину, который вряд ли бы пережил их. После этого Юй посмотрел вниз и обнаружил там полсотни темно-красных H1, сидевших на могучих L2 и внимательно смотревших в небо. «Действительно сложно. Были бы бомбардировщики», — хмурился Юй, находясь высоко в небе и наблюдая за движущейся армией зомби. Зомби шли очень плотной ордой. Если дело было бы до апокалипсиса, то, достав всего несколько тяжелых бомбардировщиков, было бы легко уничтожить всю эту двигающуюся армию. Но давайте не будем об этом. Ведь у него нет даже обычного гражданского вертолета. Юй не стал продолжать раскидывать гранаты, которых после сражения с крысами осталось не так много, не желая тратить драгоценные снаряды на обычных зомби. Вместо этого он, лежа на спине Сяо Цина, продолжал облет этой орды и вскоре нашел причину их небыстрого передвижения. Эта река зомби не текла прямо в сторону базы Лонкай, но, избиваясь из стороны в сторону, проходила рядом со всеми окрестными деревнями и небольшими городками. И во всех городах, мимо которых прошла эта орда, не оставалось ни одного зомби, потому что все они выходили и присоединялись к движущейся армии, значительно увеличивая общее количество зомби. Как оказалось, причина их медленного передвижения заключалась в постоянном пополнении своих рядов за счет ближайших городов и деревень. «Если они будут идти таким же образом, то через 10 дней количество зомби, с которыми нам придется столкнуться, безусловно, будет намного больше, чем просто 100 тысяч!» Подавленно пробормотал Юэ, глядя на большое количество зомби, выходивших из очередного городка и вливающихся в общую орду. Хоть море зомби двигалось медленно, было четко видно их направление движения. Направление лагеря выживших Лонкай. Наблюдая за ними уже продолжительное время, Юй прикинул, что они достигнут базы действительно дней через 10, но уже в увеличенном количестве. «Где же их командир Z1?» Зорко высматривал его Юэ. Но найти такого маленького серенького зомби в этой 100-тысячной армии все равно, что найти иголку в стоге сена. После всех поисков он был вынужден отбросить их и направиться обратно в Лонкай. На обратном пути, пользуясь случаем, Юй изучал простирающуюся внизу территорию. Перед любой войной важно учитывать три основных фактора: погода, место сражения и мораль бойцов. Значение местности особенно важно. Правильно подобранное поле сражения способно компенсировать недостаток в несколько тысяч солдат. Поэтому Юй и осматривался внимательно с высоты птичьего полета, пока не достиг базы Лонкай. Вернувшись поздно вечером, Юй взял с собой Цзэн У и Чен Юя, и, пройдя кордон на улице Феникс, отправился на банкет, устроенный в особом районе. Достигнув предместий виллы, где проводился банкет, Чен Юй, казалось бы, растворился в ночном мраке. Все-таки он опытный ассасин, поэтому его скрытые атаки из темноты были в 10 раз эффективнее прямых нападений. Под светом ярких огней внутри этой виллы было множество гостей, среди которых сновали официанты и официантки, одетые в чистую и аккуратную униформу. Гости также были одеты в стильные и элегантные наряды. Мужчины предпочитали темные костюмы, в то время как женщины выбирали изящные и в какой-то мере яркие вечерние платья. Держа в руках бокалы с вином и другими напитками, они, сформировав несколько больших и малых компаний, непринужденно общались между собой, ожидая прибытия хозяина вечеринки. В центре зала находился большой длинный стол, заполненный фруктами, тортами, свежей выпечкой, салатами, разнообразными мясными и вегетарианскими блюдами, ну и, конечно же, различными напитками. Глядя на сцену, развернувшуюся внутри этой виллы, было сложно себе представить, что находишься в мире, наполненном зомби. Пышный банкет, казалось, игнорировал тот факт, что на полях не могли прорасти семена, и повсеместно царила острая нехватка продовольствия. Мир внутри виллы резко контрастировал с жизнью выживших за пределами особого района, где людям практически нечего было есть. Они, проводя целые дни в поисках еды, готовы были продавать себя лишь за кусок хлеба. «Юйджун, ты приехал!» Увидев вошедшего в зал Юйджуна, молодой Гу Яньи подошел к нему и радостно поприветствовал. Сын пламенного короля Гу, Гу Яньи, с которым Юя познакомился в ночном клубе «Седьмое небо», внимательно посмотрел на пришедшего Юйджуна, одетого в простую армейскую форму, и носившего на поясе саблю Тандао, после чего перевел взгляд на его спутницу, красивую и элегантную Цзэцэн У. Посмотрев на них несколько смущенным взглядом, он спросил с улыбкой: «Разве это не Цзэцэн У? Юйджун, она твоя подруга? Тебе действительно повезло, ведь Цзэцэн У является мечтой многих молодых людей, лагерь Лонгхай». Чен Яо и Цзэцэн У были жителями особого района, поэтому многие его обитатели были прекрасно осведомлены об этих девушках и их красоте. «К сожалению, ты не угадал. Мы просто хорошие друзья», — с легкой улыбкой ответил Юя. Глаза Цзэцэн У, казалось, на мгновение вспыхнули странным светом. Но так ничего и не сказав, она осталась спокойно стоять рядом с Юем. Гу Яньи снова ему улыбнулся и повел в сторону небольшой группы людей, разместившихся в одном из углов большого зала. Цзэцэн У в повседневной одежде и Юйджун в простой армейской форме сильно выделялись на фоне мужчин в элегантных костюмах и женщин в вечерних платьях. Бросая первый взгляд на их внешний вид, многие гости показывали намек на презрение. Но по мере рассматривания и узнавания Юйджуна, большинство этих взглядов немедленно исчезало, сменяясь на почтительно уважительные или же испуганные взоры. Все люди, приглашенные на этот банкет, были руководителями или лидерами различных групп и фракций базы Лонгхай. И многие из них непосредственно участвовали или же посылали своих людей на совместную операцию по захвату зернохранилища. Поэтому они были хорошо осведомлены о силе Юйджуна и его команды. Ведь он сам лично уничтожил Крысиного Короля, а его бойцы вернулись домой без одной жертвы. Лидеры группировок и фракций хотели бы найти какой-нибудь способ, чтобы улучшить свои отношения с ним. Неизвестно, что произойдет в будущем, да и во время нападения армии зомби. Но все они сходились во мнении, что в этом жестоком мире было бы хорошо поддерживать дружественные отношения с таким мощным энхансером, к тому же командующим собственным отрядом элитных бойцов. Тем не менее, пока Юйджун вел непринужденную беседу с некоторыми гостями, в их разговор вмешалась сногсшибательная и сладострастная женщина, одетая в красивое красное платье с глубоким декольте. На ее голове была уложена сложная прическа, а идеально нанесенный макияж выдавал в ней опытную светскую львицу, которая сейчас с холодной презрительной усмешкой обратилась к ним. «Кто бы мог подумать, что на званый банкет придут люди, одетые в простую повседневную одежду? А оказывается, это ничего не знающие об этикете деревенщины».